Глава 10. Хэллоуин. Диана и Артур. Поезд подползал к перрону, как змея к жертве, медленно и крадучись. Именно такое сравнение пришло в голову Диане. Она стояла в тамбуре возле окна и с нетерпением ждала, когда же он остановится и выпустит ее из замкнутого пространства и духоты. Хотелось выскочить на перрон и вдохнуть родного воздуха, пропитанного влагой и йодом. Хоть вокзал и находился в отдалении от побережья, море чувствовалось и тут. Едва уловимый соленый запах витал в воздухе. Артура она заметила издалека. Он стоял на перроне в своей любимой позе, слегка ссутулив плечи и засунув руки в карманы. Щурясь от яркого солнца, всматривался в проплывающие мимо окна вагонов. Когда их взгляды встретились, Артур двинулся параллельно с поездом, не выпуская Диану из плена своих глаз. Так приятно было смотреть на него через окно, как он старается идти быстро, чтобы не отстать, но не бежит, сохраняет размеренный шаг. Чёлка падала ему на глаза, а он её откидывал движением головы, ставшим таким привычным для Дианы. Так мог только он, вскидывать голову сильным и быстрым рывком, машинально, сам того не замечая. Диана медленно продвигалась по проходу за вереницей пассажиров с чемоданами, сумками, тележками. Она не заметила, как оказалась в объятиях Артура. Он просто подхватил ее вместе с сумкой и снял со ступенек вагона. А потом поцеловал тут же, среди снующих туда-сюда людей. «Пойдем скорее отсюда!» Диана отдала Артуру сумку и потянула его за руку. Она не любила вокзал в момент прибытия откуда-нибудь. Сказывалась усталость с дороги и острое желание оказаться в тихом месте. Они вышли на привокзальную площадь и остановились в растерянности. Оба понимали, что Диане нужно отдохнуть и помыться, и оба не хотели расставаться. В этот момент Артур как никогда остро почувствовал, что хочет жить с этой девушкой. Ему уже недостаточно было видеть ее время от времени. Она нужна ему всегда. Диана почувствовала раздражение, что не может ничего придумать. Она не хотела, чтобы он просто проводил ее до дома и ушел. Даже если они договорятся встретиться вечером, это будет не то. Ей хотелось видеть его сейчас, а не потом. «Может...» — произнесли они одновременно. «Что ты хотел сказать?» — с улыбкой спросила Диана, когда Артур запнулся. «А ты?» «Я тут подумала, что совсем не обязательно ехать домой. Можно поехать к Моне, а домой позвонить от нее». «Ладно, возьмем такси». Таксисты уже вились вокруг них, как назойливые мухи, задавая один и тот же вопрос. «Куда поедем?» Мысль, что они не собираются никуда ехать, не допускалась, как полная абсурда. «Нет, давай на автобусе», — ответила Диана и поймала сразу несколько презрительных взглядов таксистов, что находились совсем близко. На остановке было тихо, не то что на вокзале, где каждые 5 минут кто-то приезжал, а кто-то отправлялся в путешествие. «Как съездила?» «Классно! Концерт был просто супер! Знаешь, они все такие талантливые!» «Ты тоже?» «Ты самая талантливая!» «Ты так говоришь, потому что их не слышал!» Рассмеялась Диана, стараясь не подать виду, насколько ей приятны комплименты Артура. «А мне не надо. Я слышал тебя!» Диана загрустила, вспомнив свою провальную попытку музицирования после концерта. Она задумалась, стоит ли рассказывать об этом Артуру. Не подумает ли он, что ее фантазия разыгралась не на шутку? Не посмеется ли? И потом... Как об этом рассказать? Она и слов-то не найдет, чтобы выглядеть убедительно. В этот момент Диана ощутила настойчивое желание проделать эксперимент, чтобы утвердиться в своих предположениях. «А поехали со мной к Моне», — предложила она. «Я давно хотела вас познакомить». Артур сейчас был готов перезнакомиться со всеми ее родственниками, лишь бы не расставаться с любимой. С момента их встречи на вокзале он только и делал, что придумывал предлог, как бы ее задержать.